«Я хочу показать вам кое-что», — сказал я. Я повел ее к месту, где мы сидели, извлек из-под стола папку Штерна с пикантностями и, взяв ее за руку, отвел в дальний от оркестра угол зала. Я положил папку на банкетный стол и открыл ее. Я показал ей все фотографии, даже самые гнусные. Она не вымолвила ни слова. Показывая снимки, я посвятил ее в технику обработки людей. Первый шаг — подружиться и заставить человека поверить мне. Затем они могут пригласить меня на ужин и расскажут все. А позже я запишу то, что они не хотели бы видеть напечатанным. К тому же я использую и снимки, как, например, эти. Ее голова была склонена над работами Штерна. Губы сомкнуты, но грудь ее вздымалась. Затем она начала яростно рвать фотографии. Ого! В ней еще осталась неистребимая женская. Танец кончился, все расходились. Некоторые заметили, что в дальнем углу что-то происходит. Штерн искал папку, водя глазами под столом. Тут он увидел меня и жену Рохаса, методично и страстно делающую из драгоценных кадров мельчайшие кусочки фотобумаги. Он издал вопль, типичный нью-йоркец, и ринулся к ней. Он обхватил миссис Рохас и попробовал оттащить ее от стола. Но она укусила его за руку, да так сильно, что он отлетел от нее и приземлился прямо на свою бисексуальную задницу. Рохас-старший, к тому времени тоже прибежавший, сумел преуспеть в оттаскивании жены от папки. Штерн поднялся и завопил на меня. «Зачем ты показал ей папку? Ты псих или кретин?» «Показал?» — сказал я. «Я дал ее». Я взял один из снимков с Рохасом и тоже начал рвать его. Любовница Рохаса тоже подошла и, оглядев разбросанные шедевры, нашла один, который ей очень понравился. «Ой, как чудно!» — воскликнула она и тонким голосом вскричала. «Альберто, можно я возьму ее себе?» Чаша терпения миссис Рокос переполнилась. Она раздвинула руки супруга на мгновение ослабившего хватку и двинулась на соперницу. «Пута!» — заревела она. Глаза и лицо любовницы были атакованы ее толстыми пальцами с отточенными длинными ногтями. Она пропахала ее лицо сверху донизу с такой силой, что бы ни случилось с той до конца жизни, этот вечер ей не суждено было забыть. В эту секунду массивная мамаша юной соперницы, жены Рохаса, издав вопль джунглей, вцепилась в миссис Рохас. Втроем они начали метаться по залу, вскидывая руки заостренными ногтями и трепля прически друг друга. Мистер Рохас, разумеется, поспешил на помощь жене. Братья-любовницы все трое бросились на Рохаса. «Он был настоящий Мако», — как сказала миссис Рохас, и ответил им достойно. Вмешался священник, вскоре пожалевший об этом. В схватку вступил и отец мистера Рохаса, старик 70 с лишним лет от роду, но крепкий, как старый дуб. Следующим участником драки стал телохранитель Рохаса, невысокий малый с лицом убийцы, несомненно знающий свое ремесло и самозабвенно приступивший к нему. Обслуга и гости разделились на две половины. Один тип из оркестра, трубач, видимо, бывший спортсмен, тоже врезался в драку. Кто-то послал за полицейскими. Два копа стояли у входа на улице. Когда они прибежали, драка стала официальной. Я с огромным удовлетворением смотрел на эту прекрасную позорную комедию, в которой было больше честности, чем в прежней благочинности, и наслаждался своим поступком. Штерн визжал мне в ухо: «Я засужу тебя!» Затем «Полиция! На помощь! Полиция!» Но вдруг он сообразил, что происходящее перед носом станет его редкой репортерской удачей, и в конце концов, что жалеть порванные снимки, если негативы у него дома. Поэтому появился его ладошковый «Майнокс» и стал стрелять по Альберто Рохасу и его избирателям. Вот тогда я выступил в последнем акте своей пьесы о журналистах. Я схватил миниатюрный фотоаппарат Манфреда фон Штерна за длинную металлическую цепочку, присоединявшую его к карману, и вырвал оружие с корнем. Затем, взявшись за конец цепочки, я махнул прощой над головой и влепил аппарат в ближайшую колонну. Драгоценное содержимое вместе с корпусом разлетелось на мелкие куски. Это был конец Эванса Арнеса. Он влился в Эдди Андерсона. Во время отречения от предыдущей жизни меня разобрал гомерический смех. Тот факт, что Штерн вцепился в мое горло, тряс меня и пытался ударить, делала ситуацию в моих глазах еще комичнее. Я чувствовала себя легко и свободно, воспарив над всеми земными обязательствами. «Ты псих!» — стонал Штерн. «Слышишь? Я упрячу тебя в тюрьму, дебил!» «Действуй!» — проревел я в ответ. Мысль о тюрьме только добавила веселья. «Над чем ржешь, маньяк?» — закричал старина Манни. Я неожиданно для себя заключил его в объятия и стиснул от избытка пьяной любви ко всему миру. Он воспринял это как атаку, оттолкнул меня, закричав «Полиция!» и стал наскакивать на меня. Кто-то оттащил его, потому что следующее, что я помню, я искал Рохаса, а Штерн в отдалении все еще орал. Все еще обещал засадить меня в кутузку. Рохас, наконец, оторвал жену от любовницы и держал ее, прилагая некоторые усилия, потому что супруга жаждала крови. Вот и конец негласному договору, подумал я. Драка была в полном разгаре. Стоял невообразимый шум. Единственный упорядоченный звук исходил от полицейских, свистящих в свистки и вызывающих по рации подкрепление. Я поблагодарил мистера и миссис Рокос, которые не могли, а вероятнее всего не желали слушать за гостеприимство. Сказал им, что статьи не будет и что я не приду к ним домой завтра. Штерн снова добрался до моего уха, мешая произнести прощальную фразу к Рокосу, и я взял графин ромового пунша и выплеснул содержимое вместе с дольками лимона и прочей приправой на крашеную шевелюру репортера. И пока он брызгал слюной и отплевывался, я сунул его в гущу схватки, где он вскоре потерялся из виду в мелькании тел любовницы Рохаса, ее братьев, ее мамаши и папаши, ее дядьев, священника, преобразившегося трубача, телохранителя Рохаса, полицейских, обслуги и прочих любителей-инициаторов весело размяться.